Матерь Агни-йоги. И все же, после всех слов, придется сказать, что самое важное из всего, что происходит с человеком, кем бы он ни был, где бы он ни был и что бы он ни делал, это процесс его внутреннего преображения, это подъем его духа, это восхождение его непрерываемое, твердое, упорное и светоносное. Если этот процесс налицо, все остальное оправдано как ступени подъема. Если же он никуда не идет, а топчется на месте или даже тянется назад, все, что у него или вокруг него, теряет свой смысл, ибо самодавлеющего значения не имеет. Лишена смысла жизнь, если эволюция духа остановилась. Люди живут и заняты всем, чем угодно, но только не тем, ради чего существуют. Ради чего на земле и что единственно оправдывает их существование. Спросите тысячу людей, для чего они живут. Никто не ответит правильно. Трудно, бессмысленно жить. Отсюда и все нелепости жизни, и все неразрешимые проблемы ее. Тот, кто знает, ради чего он живет, также отличается от того, кто не знает, как слепой от зрячего.